Шла война к тому Берлину, шел солдат на тот Берлин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Шел он медленно, не быстро, не жалел солдатских ног. Матушка, ударил выстрел, покачнулся твой сынок. Матушка, ударил выстрел, покачнулся твой сынок. Опрокинулся на спину и остыл среди осин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын.